Техника речевого дыхания. Чем речевое дыхание отличается от обычного? Обычное дыхание — это как тихий прибой. Ровный, спокойный, бессознательный ритм вдохов и выдохов. Мы не задумываемся о нем, ведь его единственная задача — наполнять легкие кислородом. Вдох равен выдоху, между ними легкая пауза. Как будто само тело на мгновение замирает перед следующим глотком воздуха. Нос мягко фильтрует и согревает поток, грудная клетка плавно поднимается и опускается. Но когда мы начинаем говорить, дыхание преображается, оно становится другим, осознанным, гибким, подчиненным нашей воле. Короткий, почти незаметный вдох, и сразу за ним не пауза, а мгновенное напряжение, словно тетива лука перед выстрелом. Затем начинается выдох, но уже не пассивный, а тщательно контролируемый, плавный, долгий, наполненный звуком. В обычной жизни мы выдыхаем за секунду, а в речи этот выдох растягивается на 10-15 секунд, ровно столько, сколько нужно, чтобы произнести фразу, не прерываясь на середине. Почему так? Потому что речь требует большего. Обычного дыхания, как у спящего человека, недостаточно, чтобы произнести длинное предложение, спеть ноту или рассказать историю. Нужен запас воздуха, умение распределять его, как воду в пустыне, ни капли мимо. Сначала мы учимся этому сознательно, следим за вдохом, контролируем выдох, тренируем мышцы. Но со временем тело запоминает этот ритм, и дыхание само подстраивается под речь. Становится ее основой, невидимой опорой каждого слова. Тогда голос обретает силу, которой не было раньше. Он больше не срывается на полуслове, не дрожит от напряжения. Он звучит свободно, потому что за ним стоит дыхание, которое умеет говорить. Носовое и ротовое дыхание. Носовое дыхание — это физиологически правильный способ дыхания, который необходимо соблюдать в повседневной жизни и во время выполнения дыхательных упражнений. Ротовое дыхание вредно для здоровья. Оно повышает риск заболеваний щитовидной железы, миндалин, гланд и органов дыхания. В отличие от него, дыхание через нос выполняет защитную функцию, согревает и очищает воздух, снижает нагрузку на дыхательные пути, улучшает вентиляцию легких и положительно влияет на кровоснабжение мозга. Однако в ораторской практике чисто носовое дыхание возможно только перед началом речи или в длинных паузах. В коротких паузах используется ротовой вдох, поскольку через узкие носовые ходы невозможно быстро и бесшумно набрать достаточное количество воздуха. Организация выдоха — основа речевого дыхания. Поскольку звуки речи формируются на выдохе, ключевая задача в постановке голоса — научиться управлять выдохом. Цель тренировки диафрагмально-реберного дыхания — не максимальный вдох, а продолжительный и контролируемый выдох, позволяющий экономно расходовать воздух во время речи. Для этого важно укреплять дыхательные мышцы, диафрагму, брюшные и межреберные мышцы, чтобы они удерживали грудную клетку в раскрытом состоянии. Контролировать расслабление мышц. Оно должно происходить плавно, подчиняясь потребностям речи. Развитие этих навыков достигается через специальные упражнения, направленные на тренировку диафрагмы, брюшного пресса и межреберных мышц. Только при правильной технике дыхания можно добиться четкой, плавной и звучной речи. Почему диафрагма перестает работать правильно? Первое. Ограничение подвижности из-за неправильной осанки. При сутулости и других нарушениях осанки диафрагма оказывается в сжатом состоянии. Амплитуда ее движения сокращается до 1-2 см вместо возможных 7-10 см у тренированных людей. Каждый сантиметр движения диафрагмы дает около 300 мл воздуха, так что разница в дыхательном объеме между тренированным и нетренированным человеком может достигать 2-3 литров. Второе. Компенсация грудным дыханием. При слабой диафрагме организм вынужден компенсировать недостаток воздуха. Возникают частые поверхностные доборы воздуха грудной клеткой, а это приводит к перенапряжению вспомогательных дыхательных мышц. Автоматизм и необходимость тренировки. Хотя работа диафрагмы – естественный процесс, современный образ жизни нарушает этот механизм. Для восстановления нужны регулярные тренировки в течение 2-3 месяцев, ежедневные занятия по 15-30 минут. Пятиминутные упражнения не дадут устойчивого эффекта. Постепенное увеличение нагрузки, осознанный контроль дыхания в повседневной жизни. Важно понимать, что восстановление полноценного диафрагмального дыхания требует времени и терпения. Но результат стоит усилий. Улучшится не только дыхание, но и общее состояние здоровья, снизится уровень стресса, увеличится жизненная емкость легких. Начинайте с малого, но будьте последовательны в тренировках. Техника правильного дыхания. Ключевые принципы. Первый. Подготовка к упражнению. Полный выдох. Перед каждым вдохом полностью освобождаем легкие, делаем глубокий выдох через рот без последующего добора воздуха. Это помогает максимально сократить диафрагму, подготовив ее к активной работе, очистить легкие от остаточного воздуха, чтобы новый вдох был более эффективным. Второй. Цикл дыхания. Вдох. Выдох. Первое. Вдох. Через нос. Ребра мягко раскрываются в стороны, без форсированного подъема плеч. Диафрагма опускается, живот естественно выдвигается вперед. Верхняя часть живота слегка подтягивается вверх, создавая легкое напряжение. Второе. Выдох. Через рот. Живот постепенно втягивается к позвоночнику. В самом конце выдоха диафрагма активно сокращается, выталкивая остатки воздуха. Этот процесс и есть смешанное диафрагмально-реберное дыхание, наиболее физиологичный и эффективный способ. Человек – единственное существо, способное осознанно управлять своим дыханием. Используйте эту возможность, чтобы улучшить речь и общее самочувствие.